Глава 15. Мы прошли через зал, полный наряженных в шикарной одежды людей. Кто-то надел пышные, черные с кружевами платья в викторианском стиле. Другие облачились в облегающие коктейльные наряды с кричащими вырезами. Мужчины тоже пестрели разнообразием фасонов, начиная от каких-то ливрей и кюлотов, заканчивая тугими майками, обнажающими рельефные плечи и подчеркивающими мощные торсы. Все они общались, звенели бокалами, смеялись и танцевали. Я во всем этом совершенно не видела ничего предосудительного, кроме того, что все организовано в обход Акопас. Если так, то со стороны агентства это чистой воды попытка узурпировать власть и не более того. «А здесь мило», — сказала я, когда мы пробрались сквозь веселящуюся под музыку толпу и остановились у стола с фуршетом, который тянется вдоль всей левой стены и представляет собой внушительное зрелище. «Рад, что тебе нравится», — отозвался виконт Схимник. «Что предпочитаешь из напитков?» Окинув стол впечатленным взглядом, я покивала размаху, а организаторы постарались. Блюдами, ножницы, этажерки, заполненные вкусностями на любого гурмана. Пирожные, тарталетки, брускетты, фрукты, какие-то канапе, мясные шарики, бокалы с питьевым супом, чипсы, мини-вертела, на которых постоянно подогреваются обжаренные перепела, и куча того, что я не смогла идентифицировать. Через каждые пару метров на полу громадные шаши на ножках, наполненные напитками. «А есть выбор?» — поинтересовалась я. «Выбор есть всегда», — многозначительно заметил виконт-схимник, и уголки его губ дрогнули в легкой улыбке. Я улыбнулась в ответ. «Тогда какой-нибудь безалкогольный коктейль». «Серьезно? В такой вечер и безалкогольный?» — усмехнулся виконт-схимник. «Я пожала плечами. Предпочитаю иметь свежую голову». «Разумно». К спиртным напиткам я всегда относилась прохладно, а в нынешней ситуации мне вообще ничего не лезло в глотку. Пока я глазела по сторонам, виконт-схимник сходил к дальнему краю стола и вернулся с прозрачным бокалом розоватой жидкости с мелкими искрами. Он протянул его мне со словами. «Думаю, ты не останешься равнодушной». Я улыбнулась, но посмотрела с сомнением. Мама учила не брать из рук незнакомцев сомнительные напитки. А виконт-схимник, хоть и известен мне по тайникам, но по факту совершенно незнакомый человек. «Что это?» — спросила я. «Коктейль «Розовое серебро», — ответил он с легкой улыбкой. Он все продолжал протягивать мне бокал, пришлось принять, чтобы не создавать неловкости, но пить содержимое все еще не хотелось. «Да? И из чего он?» — поинтересовалась я, заглядывая в бокал. Плечи виконта-схимника безразлично сдвинулись, он произнес спокойно. «В основном соки ягод, немного пыли радужной тли, сахарный сироп, слизь эльфийских улиток, посыпка и порошок с крыльев звездных пикси. Кажется, ничего не упустил». «И без алкоголя?» «Абсолютно», — убежденно сообщил виконт-схимник. Несмотря на безалкогольность, идея употреблять порошок с крыльев пикси, улиток и пыли тли меня не привлекла. Но чтобы не обидеть, пришлось сделать вид, что я очень воодушевлена и улыбнуться. Звучит интересно. Под маской мне не видно выражения лица виконта-схимника, но даже в таком полузакрытом состоянии я смогла распознать в нем ухмылку. «Перестань», — усмехнулся он и забрал у меня бокал, после чего плеснул его содержимое куда-то через плечо. Послышался чей-то испуганный вскрик, а виконт-схимник продолжил с улыбкой. «Ты слишком вежлива, если готова выпить эту гадость лишь в угоду мне». «А кто сказал, что я собиралась это пить?» — ответила я на вилку. «А не собиралась? Ну, теперь ты уже не узнаешь». Улыбка виконта-схимника, которая стала чуть шире, просигнализировала, что ему мое общество как минимум приятно. «Вживую ты еще более привлекательная, чем в переписке», — сказал он. «Потанцуем?» Мне тут же вспомнился урок танцев от Соловья, и что-то в груди потеплело. Не то чтобы после них я стала великим танцором, но примерное представление о том, как шевелить ногами в ритме музыки, появилось. Для сохранения маскировки я согласилась. «Предупреждаю», — сказала я. «Я не самый лучший танцор». «Женщина в танце раскрывается только в руках хорошего партнера», — ответил виконт Схимник, и прежде чем я успела придумать острый ответ, взял меня за руку. Во второй раз за сегодня я ощутила прикосновение его прохладных пальцев, и знакомые мурашки прокатились по всему телу. Пока виконт Схимник ввел меня в центр толпы, где все неистово предаются танцам, я думала о том, что не могу объяснить эти мурашки. Возможно, из-за общего волнения и напряжения. Когда мы оказались в середине, виконт развернул меня к себе и оказался довольно близко. Его голова чуть склонилась, и я увидела аккуратные губы, растянутые в улыбке. «Ну что, леди Молния, готова зажечь?» «Не уверена, что тебе понравится, но я предупреждала», — отозвалась я. Виконт Схимник наклонился к моему виску и шепнул на ухо. «Здесь нет ничего сложного». А потом стал плавно двигаться в такт музыки. Получалось у него так гармонично и умело, что я на секунду растерялась. Соловей-то показывал мне медляк, а это что-то совсем другое. Видя мой ступор, виконт Схимник взял меня за ладони и стал двигать ими в ритм. «Не надо думать», — проговорил он. «Просто доверься музыке и мне». «Тебе доверяться совсем не хочется», — усмехнулась я, но все же сделала попытку и закачалась, стараясь попасть в такт. Виконт Схимник с удовлетворением закивал. «Вот так да. У тебя неплохо получается». «Ты мне льстишь». «Ты права». «Хам», — усмехнулась я. Но, несмотря на перепалку, двигаться получалось действительно все лучше. Будто музыка начала понемногу проникать в мое тело, вливаться в вены и двигать мышцами. Виконт держал меня за руки, помогал покачиваться, крутил вокруг своей оси, и в какой-то момент я действительно ощутила биение пульса звука. Музыка зазвучала во мне, как второе сердце, отдаваясь в каждой клеточке и заставляя вибрировать нутро. Вокруг танцевали люди в костюмах и масках. Я слышала музыку и отдавалась какому-то первобытному чувству, которое прежде держало в узде где-то глубоко. Нечеловечески огромная луна сияла с потолка и обдавала серебристым светом меня, виконта Схимника и остальных. Мне еще больше стало казаться, что это обычная студенческая тусовка, а агенты — всего лишь жуткие снобы и узурпаторы, которые хотят держать все под контролем. Я забыла о задании. Забыла о том, что у меня в ухе гарнитура, и агенты с целой командой ждут докладов, готовые в любой момент ворваться в лунные подвалы. Сейчас в руках виконта Схимника я крутилась и отдавалась ритму музыки, которая пульсирует во всем теле. В таком запале мы протанцевали, наверное, песен 7, но потом я с непривычки выдохлась. Несмотря на тонкий материал, платье отсырело, и мне требовалось немного остыть. «Жарко!» — прокричала я, перебивая музыку. «Отойдем?» — предложил виконт Схимник. «Ага». Он повел меня теперь уже в обратную сторону, куда-то левее столов с фуршетом, в небольшую нишу, оборудованную диванами и обшитую тяжелым бордовым сукном. «Какое недвусмысленное место!» — заметила я, падая на диван. «Не буду врать», — согласился виконт Схимник. «Предупреждаю», — сказала я строго, — «я не из таких». Виконт Схимник сел рядом, но на приличном расстоянии, и пожал плечами. «Я тоже». Ответ показался мне непонятным, я уточнила. «И что это значит?» «Значит, что я разборчив в связях», — сообщил он глубоким голосом. «Не знаю почему, но мне показалось это милым. Возможно, на контрасте с открытой славой героя-любовника у Соловья и такой же, но подразумеваемой у Алекса Хрома. Танцы меня разгорячили, и теперь я сижу на диване, чувствуя, как между грудей катится капля. Я поёрзала, стараясь ее незаметно смахнуть. Но от внимательного взгляда виконта Схимника, который вперился в меня глазами, этот жест не ускользнул. «Если бы на твоем месте была другая, я бы решил, что ты откровенно флиртуешь», — заметил он. «Мне кажется, жест можно было бы воспринять больше, чем флирт, но я ничего такого в виду не имела, если что». Отчеканила я, хотя сердечко предательски ёкнуло. «Я одна в этом рукотворном будуаре. Вокруг гремит музыка, и если что-то пойдет не так, одна надежда на агентов. Только как им подать знак, чтобы были наготове так, чтобы виконт-схимник не заметил. Снова выручили туфли. Я наклонилась и демонстративно потерла щиколотки, изображая боль и усталость. Пока я разыгрывала представление, отвернула голову, прикрывая лицо волосами, и шепнула. «Сол, Алекс, меня слышно?» В ухе пошли помехи и хрипы, а я с досадой покривилась. Наверное, на лунных подвалах лежит какой-нибудь полог безмолвия, и слышимость не везде есть. «Ты что-то сказала?» — поинтересовался виконт-схимник. Я быстро выпрямилась и тут же нашлась, улыбаясь. «Туфли! Это просто ужас какой-то, у меня от них болят ноги». «Позволь помочь», — предложил он. Я с сомнением нахмурила брови, хоть их и не видно под маской. «Серьезно?» «А как сама думаешь?» И не дожидаясь моего ответа, виконт-схимник подсел ко мне вплотную и, наклонившись, аккуратно взял в ладони мою щиколотку. Прикосновение оказалось таким невесомым и мягким, что я вздрогнула от прохладной волны, прокатившейся до самого бедра. «Не беспокойся», — тихо и вкрадчиво произнес он. «Я знаю, что делаю». Действия виконта-схимника говорили, что он и правда понимает толк в уставших женских ногах. Бережно и даже замедленно он стянул с моей стопы туфлю и положил ее рядом с собой на диван. Я ужасно стушевалась и замерла, ведь только что я плясала вот этими самыми ногами, и чулки пахнут не самым лучшим образом. Но виконта-схимника это не смутило. Он поднял мою ногу и положил себе на колено, после чего провел пальцами по стопе. Чувство щекотки смешалось с волнением, и я не посмела дернуть ногу. «Расслабься», — посоветовал виконт-схимник приглушенным голосом, после чего его пальцы стали сильно, но мягко, разминать мою стопу. Никогда я еще не чувствовала такого удовольствия от массажа, хотя вообще-то я его и не делала никогда. Не люблю, когда незнакомые люди трогают мое тело, но почему-то виконт-схимник с первой секунды нашел точки, которые как кнопки включили расслабление. «Ну как?» — поинтересовался он, продолжая разминать мою стопу. «Потрясающе!» — честно призналась я, а сама подумала, что вообще-то это полный дурдом. С чего я вдруг расселась на диван, в каком-то закутке, с человеком, чьей внешности не знаю, как и того, что стоит у него за душой? А он вдобавок еще и с упоением и сноровкой мнет мне ноги, а я вся разомлела и наслаждаюсь процессом. «Нет, я на задании», — напомнила я себе. «Это все ради общего дела, пусть и не до конца мне понятного». Пока я боролась со внутренними противоречиями, пальцы виконта-схимника плавно перешли со стоп на икры, и я блаженно закатила глаза. Он проминал их, как настоящий опытный массажист, прикасаясь прохладными пальцами нежно и уверенно. В моей голове туманилось, и я не понимала, подобное происходит от любого массажа или же что-то не так. «Ты очень красивая, леди Молния», произнес виконт-схимник приглушенно, и его пальцы скользнули чуть выше по ноге. Голова моя затуманилась, хотя я ничего не пила и не ела на этой тусовке. Может, здесь что-то с воздухом? Но, откинувшись на обитый мягким материалом подлокотник дивана, я соловелым взглядом наблюдала, как ладонь виконта-схимника плавно ползет по моей ноге все выше. Силы у меня хватило только на то, чтобы вяло спросить. «Что ты делаешь?» «А на что это похоже?» Приглушенно отозвался виконт-схимник. Его пальцы приподняли мне платье, и на бедре выглянуло кружево от чулков. Ощущала я себя мухой в сиропе, которая с дуру решила, что может удержаться на скользкой стенке банки, а потом булькнула в патоку. Правда, сладости я не испытывала, а вот вязкость и неповоротливость мыслей очень даже. И все же смогла проворочить непослушным языком. На домогательство. Ладонь виконта-схимника погладила меня по бедру, он медленно лизнул обнажившуюся кожу на моей ноге и произнес. «Возможно. Но совсем не в том смысле, в котором ты думаешь, леди Молния». Помощь агентов сейчас мне уже совсем не помешало бы, но руки еле шевелились, а тело размякло, как хлебный мякиш в воде. К тому же в ухе тишина, а до ЯТП незаметно не дотянуться, да и сил нет. «Что ты имеешь в виду?» Слабо попыталась я отвлечь его разговором, потому что заниматься ничем таким я не собиралась. Молниеносный рывок переместил виконта схимника, и он оказался на мне. Я ощутила вес его тела. Монолитный, тяжелый, словно меня придавило каменной глыбой. В прорезях для глаз его карие радужки стали переливаться световыми волнами. Это завораживало. Я еще глубже проваливалась в густой сироп. Сдержанная улыбка на его губах манила. По какой-то необъяснимой причине я словно потеряла волю и превратилась в податливую куклу, с которой можно делать что угодно. «Что со мной? Ты мне что-то подмешал?» Пробормотала я, прекрасно понимая, что ему попросту некуда было подмешивать. К тому коктейлю из улиток и тли я ведь даже не прикоснулась. Виконт-схимник легонько провел ладонью по моим волосам и чуть наклонился, зачем-то нюхая их. «Мне не нужно тебе ничего подмешивать», — прошептал он. «Я и так полон харизмы». «Чушь какая!» — выдавила я. «О нет, леди Молния», — произнес он вкрадчиво. «Ты ведь уже полностью в моих руках». Его пальцы скользнули по моей шее, затем ниже, и, зацепив вырез на платье, оголили плечо. А у меня не хватало сил, чтобы сопротивляться, причем ни физических, ни моральных. Остатками сознания я понимала, происходит какая-то нездоровая ерунда, но повлиять на ход событий не получалось. Виконт-схимник наклонился к моей шее и шумно вдохнул. «У тебя такой запах», прошептал он с хрипотцой. «Он как концентрат удовольствия. Я не могу перед ним устоять». В следующий момент я ощутила, как его язык протяжно и медленно облизал мою шею, как если бы я была огромным леденцом. По телу прокатилась волна неприятных мурашек, кожа покрылась пупырышками, я выдавила. «Перестань. Стой». «Ох, если бы я мог», прохрипел виконт-схимник. «Я так долго терпел». Рывок, и я услышала треск ткани своего платья. Виконт-схимник разорвал его по линии рукава. Мое сопротивление в виде несвязного бормотания не возымело успеха. А через секунду он коленом раздвинул мне ноги и навис над моим лицом, продолжая нюхать и скользить пальцами по шее. «У тебя были парни?» — прохрипел он. «Иди... к черту!» Получумным голосом отозвалась я. Мне очень хотелось вернуть контроль телу и уму, но пока безуспешно. Да что же со мной? «Значит, не было», — заключил виконт-схимник, проговорив мне это прямо в рот. «Это приятно. Но знаешь что?» «Не трогай меня». «Есть удовольствие куда больше, чем банальный людской коитус», — продолжил он, скользнув носом по моей ключице. «Знаешь, что это?» Внутри меня начал пробиваться страх, и это оказалась первая адекватная эмоция, которую я смогла осознать, находясь в вязком сиропе. За этот страх я уцепилась как за соломинку, потому что он дал подобие ощущения опоры. «Не хочу знать», пробормотала я. Виконт-схимник усмехнулся. «Знание — сила. Так ведь говорят у вас, леди Молния. Или лучше, Ярослава». Страх, за который я цеплялась, взорвался в груди настоящим вулканом, и его лава жгучими каплями разлетелась по всему моему телу. Виконт-схимник знает, кто я. Он знает. «Откуда ты знаешь?» — спросила я перехваченным голосом. Его пальцы оказались у меня на шее и немного сдавили. Затем на подбородке запечатался прохладный поцелуй, и виконт-схимник прошептал. «Я ведь так долго за тобой слежу, Ярослава. Кто бы мог подумать, что обычный якорь может быть таким заманчивым?» «Якорь?» В голове смутно, но все же всплыли строки из фолиантов, где я читала о якорях для создания порталов. Но почему я якорь? Или не я? Что происходит?» «Кто ты?» — шепнула я. «Еще не догадалась?» — отозвался Викон-схимник и, подцепив пальцем мою маску, ловко скинул ее на пол. Я ощутила себя оголенной и беззащитной под телом высокого и довольно тяжелого парня. «Все еще не поняла?» С легким разочарованием поинтересовался Викон-схимник, а затем медленно, будто растягивает удовольствие, стянул наверх маску себя. Если бы меня облили ледяной водой, наверное, мурашек было бы меньше, потому что сейчас они жутким ознобом прокатились от макушки до самых пяток и засели где-то в пояснице. «Биан Ас», — выдохнула я слабо, но с ужасом. Не просто так меня бросало в дрожь от этого новенького. Он чокнутый и не в себе. И, кажется, Биан Ас применил на мне какую-то магию, иначе я не валялась бы сейчас под ним, как безвольная секс-игрушка.